я вот на лицо дуля свой труп, я же думаю, он, что вот мы все думали, как они осмелились отравить Навального. А оказывается, они осмелились отравить Навального, потому что это была гигантская операция. И так как все гигантские операции в России проводятся для того, чтобы осваивать бабло, вот потому что с точки зрения здравого смысла, я о морали не говорю, эти отравления достаточно бессмысленны, но вот кто такой Тимур Куашев, чтобы его травить? И вот есть одна логика, которая этого объясняет. Это логика, которая заключается в том, что вот если у вас есть какие-то люди, которые привыкли выполнять спецоперации, и которые тем более производят новичок, которым хочется продолжать иметь финансирование, и которые не могут в мирное время ни во что такое конвертировать этот свой новичок, то они тогда приходят к начальству и говорят, а у нас есть такая штука. И они умалчивают начальству, что новичок, который создавался как оружие массового поражения, непригодно для единичных отравлений, очень плохо пригодно, потому что очень трудно рассчитать дозу. Если доза будет слишком маленькая, человек не умрет, а если доза будет слишком большая, перетравится 100 человек вокруг, а разница в доле миллиграмма. И потом, чтобы оправдать существование этой организации, начинают ей подыскивать жертв. И начальнику объясняют, что вот мы такое полезное тут дело делаем, но как приятно же ощутить себя, что вот да, по ракетам мы уже не первые в мире, но вот типа отравляющим веществам мы типа первые в мире. И последняя история, конечно, которую я хочу рассказать,